одна дорога. Не удержали птицу в клетке. Было холодно той поздней осенью. Застыло облако и пелена перед глазами. Словами делу не поможешь. А что же я могу поделать? Что же? Вот так и начинаются обиды, ссоры, споры. Я не спорю, не стоит, скрою лишь пустое. Судить не мне, но все же, может позже я найду ответы на вопросы вдоль по бездорожью. Глоток воды поможет мне найти отличия между искренней радостью и манией величия. Они плевали на приличия, пугали притчами, морили голодом, потом лечили холодом, жгут, заменили проводом. Друзьям на проводы, не знаю как внутри, но видно все со стороны. Прости, ты знаешь все мои секреты. Смотри, что на руках мои браслеты. Они так больно режут мои раны. Уйти, закончив исповедь страданиями. Как высушая дерево, судьба проверила поломанные ветки. Узлы розетки искрами, вот моя исповедь. Скажи мне искренне, что стоит то, что я могу построить. И чего бояться больше, позора и предательства. Конечно же отмажутся на обстоятельства. Порой одолевает чувство ненависти до шести. А даже сами все своими же руками. И куда деться мне, ваш мир уже разрушен. От выстрелов и взрывов заложила уши. Господи, прости нас грешных. Все тех поверженных, отверженных. Осталось мало до начала новой стадии. И тогда станем мы друг другу ближе. Наконец-таки глаза увижу. Сижу за монитором, по вторникам, по авторам, проживая нами прожитые дни. Прости, ты знаешь все мои секреты.